мой царь, обратился к Кириллу Тлалок. Я не осмеливался спросить раньше. Короче, перебил жреца Архилич. В чем суть вопроса? Ты ведь знаешь, с чем мы имеем дело. Скорее догадываюсь, в мире первого солнца были описаны встречи с чем-то похожим. Его прозвали Человек-мотылек. Мотылек, пробубнил под нос Ахтли. Подходящее прозвище. А насколько сильно это чудовище, не могу знать. Истории эти были не очень подробными и вообще мало кем воспринимались всерьез. Личи с деревенским старостой вышли к заводи, куда с каменистых скал стекал водопад. Кирилл начал обследовать песчаный берег. Вдруг монстр решил устроить трапезу рядом с источником воды. По словам местных, он позапрошлой ночью снова устроил нападение, к утру не досчитались еще одного человека. Причем сам момент исчезновения никто не видел. Сплошная мистика. С самого начала понятно, что человек-мотылек не простое животное. Обычное животное не способно убить человека светом из глаз. Не найдя никаких улик, ни мертвые вернулись в деревню, стали дожидаться гостя. Кирилл выставил по периметру караульных, разместил трех наблюдателей на деревьях, жителям приказал с наступлением темноты вообще не высовываться. Даже по нужде, Архилич с младшим жрецом и послушниками тоже был наготове с оглушающими заклинаниями. Человека-мотылька решили взять живьем, мертвый монстр скорее всего окажется бесполезен. Этой ночью он не объявился, вполне ожидаемо, визиты имеют четкую периодичность. Нежити придется провести здесь еще двое или трое суток. Следующим днем Кирилл изнывал от скуки, не зная, чем себя занять. Он занялся тренировками магии, жонглировал в воздухе камнями, играл с огнем. Из языков призванного зеленого пламени получалось формировать миниатюрные фигурки людей, птиц, драконов. Деревенские дети были в восторге, им абсолютно плевать на то, чем являлся Кирилл. Ацтлане относились к мертвым и смерти в целом совершенно иначе, нежели земляне. Это отношение вбивается в голову с раннего детства, для любого индейца возможность присоединиться к немертвым – желанная мечта. Один из деревенских пацанов лет пяти оказался настолько любопытным, что без какого-либо стеснения подошел к Кириллу и ткнул пальцем в левую глазницу. «А как ты видишь без глазок?» «Не знаю», — пожал плечами Архилич. «Магия». Тут с округлившимися глазами подбежала мать. Она взяла сына за руки и оттащила от Кирилла. «Прости, владыка, он не ведает, что творит. Детям свойственно проявлять любопытство. Я не наказываю за это». Кирилла раздражало раболепие простых людей перед персоной царя Лича. При малейшем поводе падают ниц, начинают о чем-то молить. Надо будет издать указ, официально отменяющий этот идиотизм. Если уж я прошлый смог заставить их отказаться от поклонения старым богам, внести коррективы в этикет не составит проблем. Деревенские жители произвели не очень приятное впечатление, натуральные индейцы с магическим типом мышления. Если в городах население более или менее образовано, здесь полная тьма. Нормальные люди убрались бы из деревни или попросили помощи сразу, но эти тянули 3 месяца, надеялись, само все рассосется, добрые духи помогут. Мотылек объявился на 3-е сутки. Кирилл и Тлалок сидели в хижине, играли в камень-ножницы-бумага, когда снаружи послышалось отчетливое хлопанье крыльев. Вот и гость пожаловал, Архилич хрустнул пальцами. «Всем быть наготове!» Он поднял с земли свой лом, вышел наружу. «Ух ты, мать честная!» Над деревней кружило нечто непонятное. Большие крылья размахом в несколько метров, светящиеся, словно красные фары глаза. Кирилл готов был испугаться, но сразу вспомнил, что сам является чудищем не менее жутким. «Эй, урод!» «Приземляйся». Описав еще один круг, существо пошло на снижение. Оно ловко спланировало на крышу жилья старосты. Раздался пронзительный вопль, переходящий в ультразвук. Крылья расправились, придавая чудищу устрашающий вид. Теперь Архилич мог детально разглядеть вредителя. Худощавое человекоподобное тельце, крупная голова с короткой шеей, отчего складывается впечатление, будто глаза находятся на уровне плеч. На подбородке торчал маленький изогнутый клюв. Кирилл вытянул руку вперед и попытался телекинезом притянуть существо к себе. Так гораздо легче манипулировать объектами на расстоянии, то ли дело в фокусировке магической энергии, то ли психологическая особенность. Темноту рассеяла ослепительная вспышка алого света. Мотылек ощутил попытки Кирилла спеленать его и не медлил с ответом. «Бей молнией!» — крикнул младшему жрецу. Лопатин из-за неопытности еще не мог генерировать заряд малой мощности, а жареный мотылек никому не нужен. С рук Тлалока ударил электрический разряд. Алый свет сразу погас, тварь заверещала на всю округу пуще прежнего. Молния хоть и не оглушила, но заставила испытать боль. Кирилл тщетно пытался захватить проклятого мутанта невидимой рукой. Это следовало ожидать. Магические и не только создания обладают определенной сопротивляемостью к применению заклинаний. У одних заметная, у других наоборот. Какой же мощью обладает человек-мотылек, раз способен противостоять личам? После нескольких секунд дезориентации тварь взмахнула крыльями, пытаясь улететь. Кирилл с ломом наперевес задействовал левитацию, быстро настиг цель и стукнул по голове. Удар тупым предметом показал себя лучше всего. Мотылек с 10-метровой высоты рухнул на землю, посреди деревни. Тут же из хижин выбежали солдаты, они навалились на чудовище. «Вяжите его, парни!» Когда ноги Кирилла коснулись земли, он зажег рядом с собой светлячка, маленький белый шар, дававший света как комнатная лампочка. На голове мотылька виднелась обширная окровавленная рана, кожа в том месте лопнула от сильнейшего удара. Тлалок положил руку на грудь крылатого. «Сердце не бьется, дыхания нет. Ты убил его, владыка. Точно? Никаких сомнений. Вот же дерьмо!» Вырвалось у Кирилла на великом и могучем. «Мы торчали в этой глуши несколько суток, чтобы уйти ни с чем. Я бы так не сказал, владыка», — возразил Тлалок. «Даже труп может оказаться полезен. Возьмем его с собой в Ачтилан, изучим. Да он сгниет, пока тащить будем. Я наложу чары нетления, а подействуют? Ни моя, ни твоя магия не взяла его. Сейчас узнаем». Глава 5. Труп человека-мотылька с наложенными чарами нетленности Кирилл отправил в Ачтилан, пусть жрецы изучают, а сам направился в другое место. Он запланировал целый тур по окрестным землям. Путешественники вышли к Чаулаку, реквизировали в ближайшем населенном пункте лодки и поплыли на запад. Эта река не уступала земной Амазонке или Нилу. Протекает через половину континента, имеет множество притоков. По ней можно добраться даже до столицы Ромейской империи далеко на севере, но немертвые выбрали иной пункт назначения. Двое суток пути для Кирилла выдались утомительными, в психологическом плане. Все, что он видел, мутную воду за бортом и густые стены джунглей по берегам. Тренировки ради Архилич начал по полной программе развлекаться с магией, никто ведь лишнее не увидит. Он метал огненные шары в сторону леса, отчего стволы деревьев взрывались в щепки, глушил ими рыбу, истреблял крокодилов, использовал телекинез для бега по воде и соревновался в скорости с лодками. Сложно сказать, что думали личи и полуличи про развлечения царя, но удалось понять одну важную вещь. Его новое старое тело является настоящей машиной уничтожения. Кирилл в одиночку способен истребить небольшую армию, при условии отсутствия магического прикрытия. Серьезные войны на Атрии ведутся несколько иначе, чем на Земле в античности. Наряду с обычными солдатами в бой почти всегда идут магические твари и колдуны, последние прикрывают войска от вражеских заклинаний, попутно атакуя собственными. Без магической поддержки армия часто оказывается обречена. Все зависит от множества факторов. В местной истории бывали случаи, когда кучка из 2-3 одаренных оборачивала ход сражения вспять, обращая многотысячное воинство в бегство. Известно и обратное, одно непокорное варварское племя на голову разбило целую ромейскую фиму, которую поддерживал дракон и лучшие маги империи. Нужно было всего-то изобразить отступление и заманить врага в лес. Оборудованную каменную пристань с караулом из воинов-ягуаров Кирилл заметил издалека. Человек посторонний никогда бы не догадался, что в глубине ацтланских джунглей можно так охранять. На самом деле прибывающих гостей заметили задолго до прибытия, под берегам реки постоянно сидят наблюдатели, докладывающие начальству о любых движениях. Немертвые обладали магическим аналогом радиосвязи, правда, он не используется массово из-за определенных сложностей в изготовлении. Охрана признала Киацикаля сразу, воины склонили головы в качестве приветствия. По старым правилам они и прочие немертвые не обязаны падать ниц перед царем. Никто не посмел даже спросить, для чего Кирилл явился сюда. От пристани в лес вела дорога, по которой они с Тлалоком проследовали к некрополю. Объект располагался под землей, это целая сеть пещер, приспособленная под хранение трупов. Их свозили сюда со всей страны, но не для похорон. Так как Ацтлан зависим от империи ромейцев, ему нельзя иметь крупную армию. За нарушение запрета драконы превратят царство в пылающий крематорий. Киацикаль со жрецами пошел на хитрость, в обстановке строгой секретности он 200 лет назад начал масштабные трупозаготовки. В час икс хранящиеся в некрополе мертвецы будут подняты волей жрецов-личей и брошены против ромейцев. В теории даже они без прикрытия драконов не смогут сдержать лавину нежити, Ацтлани до сегодняшнего дня еще ни разу не вели серьезных войн с применением ходячих трупов, не считать же ими стычки с ванарами, набеги на соседние варварские земли. Пройдясь по Пангее огнем и мечом, принеся в жертвы миллионы, Киацикаль намеревался собрать достаточное количество силы для перехода на качественно новый уровень, когда никакие драконы ему не будут помехой. Кирилл с одной стороны решил осуществить задуманное, с другой его мучили сомнения. Полноценное бессмертие, божественная мощь в обмен на океаны пролитой крови. Перспектива стать в один ряд с Гитлером как-то не прельщала, тотальный геноцид был приемлем для Киацикаля, но не для Кирилла. Вход в некрополь представлял собой 20-метровый провал в земле. По краям в скале была выдолблена лестница, уходящая глубоко вниз. «Владыка, как я рад видеть тебя снова!» Их с Тлалоком поприветствовал другой лич. Кроме набедренной повязки он носил на шее внушительный золотой медальон, украшенный рубинами. «Наша работа здесь не останавливалась ни на день. Ты Микотл?» – уточнил Кириллу. «Да, мой царь», – удивился хранитель некрополя. «Неужели я настолько изменился, что стал неузнаваем? Странствие отняло у меня память», – пояснил архилич. «Микотл был одним из тех, кому можно это рассказать. Многое позабылось. Я понял тебя, владыка. Покажи и расскажи мне тут все, как пожелаешь». Спустившись под землю, Кирилл, Тлалок и Микотл оказались в темных туннелях, освещаемых магическим пламенем. Тела усопших покоились в выдолбленных в стенах нишах, все они имели различную степень сохранности. От голых скелетов до умерших словно вчера, некрополь пропитан чарами нетления, процессы разложения замедляются в сотни раз. «Как много мертвецов тут собрано, вы ведете подсчет?» «Разумеется», – закивал хранитель. «К сегодняшнему дню в некрополе скопилось 181 тысяча тел. Мы в любой момент готовы пробудить их. Много. Пещеры тянутся на многие мили, места хватит и для миллиона усопших. Их свозят со всей страны, верно? 3-4 раза в месяц приходят барки со специально отобранными телами. Мы не помещаем сюда маленьких детей, коллег без рук, ног. Для войска поставляется лучший материал». Микотл вывел Кирилла с Тлалоком в хорошо освещенную пещеру с высоким сводом, где работали младшие жрецы-личи с послушниками. На каменных алтарях были разложены свежие трупы, их части, аккуратные, разделанные и обработанные бальзамирующими составами. Посреди зала возвышалось 6-8-метровое нечто, облепленное строительными лесами. Гротескная пародия не человека в сидящей позе. Оно состояло целиком из мертвой плоти, части тел разных людей скрепляли друг с другом, и получался гигантский Франкенштейн. Массивное туловище, толстые четырехпалые руки и ноги, короткая шея. На плоском лице отчетливо выделялись круглые провалы глаз и широкая пасть с набором акульих зубов. Кирилл думал, что больше ничего не ужаснется. Он сильно ошибся. «Владыка», — обратился к архиличу Микотл, — «тебе нравится наша работа?» Лопатин на короткое время потерял дар речи. «Это кого вы тут лепите?» «Ну, мы их между собой называем слепками. В будущей войне они заменят осадные орудия, станут тяжелой пехотой. Этот почти готов, осталось наложить контролирующие чары. Сколько тварей уже сделано?» 68, бодро ответил Микотл. «Они хранятся в восточных пещерах, ждут своего часа». Кирилл подошел к туше поближе, обошел ее по кругу. «С ума сойти! Каждый слепок – неповторимый шедевр некромантии, на изготовление одного уходит много месяцев. На каждом этапе нужно много всего учесть. Правильно ли обработана, скреплена плоть, распределение массы, подвижность суставов. Неужели они не разваливаются при движении? С первыми слепками так и было, но мы учимся на своих ошибках. Они умнее обычных мертвяков, на целый порядок. Им хватит мозгов, чтобы отличить своих от чужих, использовать оружие, выполнять несложные команды вроде «стой», «сиди, принеси то». Хранитель некрополя долго и увлеченно рассказывал про свои любимые детища, поясняя каждую деталь. Кирилл его не прерывал. Любое знание может в будущем принести пользу, особенно способы создания жутких мясных големов. «А зачем слепкам способности сдавать звуки?» – недоумевал Микотл, когда архилич предложил прикрутить великанам сирену. «Мы ведь собираемся сражаться с живыми людьми, так, так, мой царь, а живые люди имеют свойство бояться, так пусть боятся еще сильнее. К тому же оглушительно завывающие на поля боя големы усложнят рамейцам командование войсками, собьют их с толку». «Я не думал о таком», – протянул лич. «Мы попробуем дать нескольким созданиям голос». «И что такое голем, владыка?» «Так в мире первого солнца называются искусственные существа, только по легенде их делали не из плоти, а из глины. Экскурсия по некрополю Кирилла впечатлила, Личи готовится к войне всерьез и основательно. Если царь Ацтлана вдруг решит включить заднюю, его не просто не поймут, а кремируют собственные приближенные, невзирая на наложенные клятвы. Немертвые лелеют вековую мечту утопить Ромейскую империю в крови, отступать нельзя. Они не для того копили силы последние 200 лет. Пробыв на секретном объекте полдня, архилич со свитой поплыл обратно в Ачтилан. По реке можно добраться в столицу напрямую без утомительных переходов по суше. Кирилл развлекал себя экспериментами с магией и разговорами с Тлалоком. Младший жрец обладал широким кругозором, глубочайшими познанием во многих областях. Интересный мертвец. Непонятно, зачем прятать иглу в яйцо в утку в зайца в сундук, а сундук под деревом закапывать. Так это сказка. Идея привязать свою жизнь к какому-то предмету мне кажется сущей глупостью. Да и зачем, если мы способны вызвать дух из тени, поместить его в новый сосуд? А если некому будет возвращать обратно, тогда да, признал Тлалок. Это проблема. Значит, идея не такая глупая. Я скажу вам то же, что скажут другие жрецы. Мы понятия не имеем, как можно поместить собственную душу в эту филактерию, сохранив способность управлять телом. А если часть души, пытаясь оторвать от своей души кусок, ты, скорее всего, уничтожишь себя, владыка, сойдешь с ума или превратишься в блуждающий огонек без намека на самосознание. Мы и так бессмертны. Наше бессмертие относительно, возразил Кирилл. Прилетят драконы, сожгут Ачтилан со всеми жрецами. И как тогда быть? Маловероятно. О, поверь, Тлалок, я навидался в прошлой жизни такого, что не просто маловероятно, а практически невозможно. На создание работающей как у Кащея из сказки филактерии уйдут годы изысканий, куча человеческого материала. Ты и займешься данным вопросом. В исследование нужно погрузиться с головой, а у меня нет времени. Царь вынужден думать о политике, подданных. Дело было отнюдь не в отсутствии времени, при необходимости Кирилл легко его найдет, а в отсутствии таланта. Процесс создания новых заклинаний, ритуалов не был точной наукой. Для этого нужно обладать сверхъестественным даже по меркам колдунов чутьем на магию, уметь ее осязать самим духом. С ритуалами и алхимией попроще, там хотя бы имеются материальные компоненты, от сочетания которых зависит эффект. Поэтому Кирилл переложил большинство изысканий на плечи жрецов личей, он сделал основной упор на управленческую деятельность. Постоянно возникали вопросы, требовавшие внимания Тлатани. Финансы, сельское хозяйство, обстановка на границах, имущественные споры собственной знати. С последними требовалось что-то делать. Аристократия из числа живых людей постоянно раздражала Кирилла своей жадностью, некомпетентностью, недальновидностью. Их интриги, взаимная грызня ослабляли государство. Архилич смотрел на знать как на безмозглых тараканов. Он начинал понимать специфическое отношение немертвых к живым. Первые более уравновешены, сосредоточены, способны думать о чем-то кроме сиюминутной выгоды, вторые наоборот вечно куда-то спешат, суетятся. Существование в виде нежити определенно меняет психологию, не сказать, что в худшую сторону. Неупокоенные мертвецы просто становятся другими. Царю часто приходилось выступать в роли судьи при возникающих между аристократами споров. Одно из таких слушаний запомнилось надолго. Двое богатейших землевладельца из Мицтля поссорились из-за ромейской девки. Сын Куолли, жирного увольня с проколотым носом, насильно обесчестил Анастасию, предназначавшуюся в жены к Сикахтенгтатлу, еще более жирному скоту. Кирилл испытывал откровенное отвращение к этим зажравшимся рабовладельцам и одновременно сочувствовал стоявшей между ними Анастасии. Девушка внешне сильно выделялась среди ацтлани молочно-белой кожей, голубыми глазами, кудрявыми черными локонами до плеч. Чистокровная ромейка. Ах, какие сиськи, какая жопа. Она само совершенство, хотя ей всего 17. Насколько понял Кирилл, родители решили отдать ее ацтланскому аристократу в знак укрепления торговых отношений. Разумеется, никаких положительных эмоций подданная империи по этому поводу не испытывала. Ксикахтенгтату требовал у Куолли за обесчещенную невесту компенсации в размере 6000 золотых солидов. Баснословная сумма, на нее можно купить неплохое поместье с землей и рабами. Куолли не хотел ничего платить и заявлял, что Ксикахтенгтату просто пытается стрясти золото с него. Кирилл ошарашил обоих землевладельцев, обратившись к девушке. «А что ты думаешь по этому поводу, Анастасия? Заберу-ка я ее себе. Горничная мне не помешает, А уж горничная с такими буферами четвертого размера тем более. Заодно научит рамейскому языку. Побледневшая рамейка стушевалась под пристальным взором Архилича. Сразу видно, общение с нежитью ей в новинку. Землевладельцы не смели ничего возразить. Ну же смелее, тебя никто не тронет. Я, выдавила из себя девушка. Твое положение немногим лучше рабского. Хочешь сбежать от всего это подальше? Да, ее взгляд сказал больше, чем любые слова. Что ж, Кирилл постучал костлявыми пальцами по столу. Ты пригодишься мне при дворе. В этом момент что-то громко хрустнуло. Ксикахтенктату, Куолли с сынулей насильником повалились на землю. Их головы были повернуты назад на 180 градусов. Часть присутствующих громко охнула. Они не ожидали такого поворота событий. Кириллу потребовалось немало усилий, чтобы продавить защиту магических медальонов. Сразу видно, их делали профессионалы. Эти трое были в числе главных подстрекателей бунта в Мицтле 6 лет назад, объявил Архилич. Ему даже не пришлось врать. Знать второго по величине города Ацтлана замешана в мятеже поголовно, хорошая ширма для прикрытия личных мотивов и произвола. Впрочем, рано или поздно Кириллу все равно зачистит вассальные города от живой знати и заменит немертвой. Не стоит полагать, будто я оставлю без внимания преступления, совершенные в мое отсутствие. На сегодня слушания окончены. А ты, красавица, идешь со мной. Рамейка испытывала откровенный ужас от нахождения рядом с живым мертвецом. Кирилл отвел ее в пирамиду Киацикаля, разместил в комнате рядом со своими покоями. Хорошо понимаешь Нуатль? Да, ее взгляд уставился в пол. Я знаю его с детства, моя няня была из Ацтлани. Магией владеешь? Немного. Ты мне пригодишься. Как прикажешь, великий владыка. Я предлагаю тебе участь куда лучшую. Служи мне, не в качестве рабыни. Не скажу, что ты будешь абсолютно свободным человеком. Свобода, роскошь для нас, но здесь тебя никто не посмеет тронуть, оскорбить, насильно выдать за нелюбимого человека. Посмотри мне в глаза. Переборов себя, девчонка подняла взор. Боишься? Да, а зря. Хорошо проявишь себя, озолочу. Как я могу служить тебе, мой царь? Научишь меня рамейскому языку. Для начала. К урокам приступили немедленно. Анастасия произносила слова, Кирилл запоминал их и повторял. Рамейский являлся смесью латыни, греческого и местных языков. Римлянин или византиец из первого тысячелетия мало что понял бы из речи атрийских имперцев. Архилич не первый день подыскивал себе персонального учителя, еще бы она меньше боялась. Находиться наедине с ожившим трупом — серьезное испытание для неподготовленной психики. Живой человек на подсознательном уровне испытывает страх перед смертью. Занятие было закончено поздно ночью, когда Анастасия начала зевать. Кирилл покинул выделенную ей комнату и сам отправился спать. Разумной нежити, как ни странно, тоже изредка требовался отдых. Человеческое сознание не приспособлено к непрерывному функционированию, поэтому немертвые раз в 2-3 месяца погружались в некий аналог оцепенения. И на сутки выпадаешь из реальности, даже иногда видишь сны, а после чувствуешь себя более свежим. Архиличу рассказывали, что один смелый экспериментатор в прошлом пытался выяснить, сколько сможет выдержать без отдыха. Он продержался 4 года, пока не тронулся умом. Кирилл пробудился через день в районе полудня, в покое сразу вломился тлалок со списком дел, требовавших личного присутствия царя, и первым из них было массовое жертвоприношение, довольно рутинная процедура. Если раньше кровь проливали во славу богов, теперь во славу немертвых владык. По традиции Архилич присутствовал во время каждой. Это не просто очередной бессмысленный ритуал, а вполне конкретная подзарядка. Отнятые жизни увеличивали могущество царя и жрецов, уж от этого они никогда не откажутся. К счастью, на сей раз в качестве жертв выступали не люди. В ходе недавних облав по лесам отловлена куча фавнов и гоблинов. Облаченный в традиционный зелено-голубой плащ, Кирилл наблюдал за тем, как воины-ягуары загоняют по лестнице группы пленников. Мелкие, коренастые, не выше метра существа с короткими четырехпалыми конечностями, наверняка гоблины. Светло-коричневая или темно-зеленая шкура, большие торчащие уши. Приплюснутая голова с зубастой пастью, маленьким носом, красные глаза с вертикальным зрачком и большими надбровными дугами. Внешность слегка кукольная, комичная, но не стоит обманываться, гоблины представляли нешуточную опасность. Взрослый человеческий мужчина без труда одолеет одного, двух-трех зеленокожих, с десятком вряд ли справится. Эти твари предпочитают брать противника числом. Так сложилось, что банды гоблинов редко обходятся без пары тройки фавнов в своем составе. Эти выглядели в противовес зеленой мелочи гротескно и отталкивающе. Какой-то безумный селекционер умудрился вывести гибрид человека и барана. Кожа покрыта серым мехом, нижние конечности с копытами, верхние, пятипалые руки, морды, нос, рот отчасти людские, широко посаженные глаза, бараньи, головы украшены скрученными рогами, вероятно, ими можно даже бодаться. На площади возле пирамиды Кеоцикаля собрались толпы простого народа, находящегося в предвкушении кровавого зрелища. С их точки зрения всегда приятно посмотреть, как на алтаре вырывают сердца у нелюдей, представителей враждебно настроенных племен. Вооружившись обсидиановым ножом, первый советник Умуль-Кутли принялся за дело. Он орудовал инструментом с навыком профессионального мясника, рассекал плоть, засовывал под ребра орущих жертв руку и выдирал сердце, которое отправлялось в колодец рядом с алтарем. Пролитая кровь без остатка впитывалась круглым жертвенным камнем. Убитых нелюдей сразу же уносили воины-ягуары, заменяя новыми партиями. Процедура отработана на протяжении многих десятилетий до автоматизма, возможные эксцессы с побегами пресекались сразу. Наиболее буйных фавнов, гоблинов обезвреживали шоковым заклятием. Кириллу стало не по себе от резни, дикости варварства. Ну почему я не могу быть бесчувственной нежитью, когда надо? Быстро и безболезненно свернуть шею, проломить череп куда ни шло, но вот это ни в какие ворота не лезет. Крайне мерзкая традиция. Окончание ритуала Кириллу встретил с величайшим облегчением и поспешил переключиться на другие менее кровавые дела. Глава 6. Ты какого демона так возишься с этой девкой? Какой девкой? С той самой, белокожей рамейской фифой. А, ты про мою новую слугу? Кирилл откровенно валял дурака перед Тией Капан, у которой включилось чувство ревности. Ну вот захотел и взял. Я ведь ничего тебе не говорю про твою конюшню. Избавься от нее, потребовала мумия. Или что, сама избавишься от нее, я тебя тогда на 100 лет в саркофаге замурую. Прости, муж мой, дала царица заднюю. Я вспылила. Ну, зачем тебе это рамейское отребье, шатающееся по покоям? Я не обязан ни перед кем отчитываться, но, если тебе будет спокойнее, трахать ее не собираюсь. Поклянись. Что? Дай магическую клятву. Не дам, не настолько серьезный вопрос, чтобы прибегать к ней. Значит, мы с тобой, обиженно произнесла Тией Капан. Это не серьезно, ты и мертвого достанешь, женщина. Как я в прошлой жизни терпел тебя. Найди себе, наконец, дело, Тией Капан, а то целыми днями сидишь, ничего не делаешь, перемываешь кости со своим придворным табуном всем подряд. Нахал, с гордым видом обиженная царица удалилась во свояси. Кириллу хотел облегченно вздохнуть, но тут вспомнил, что легкие не работают. Так-то лучше. Ближайшую неделю она меня не будет доставать. Не первый раз у Архилича возникает желание избавиться от ненаглядной супруги, навязанной обстоятельствами. Нет, не убить, просто отослать куда-нибудь подальше и больше никогда не видеть. Польза от Тии Капан, конечно, немалая, но и неудобства доставляет значительные. То отвлекает от дел, начиная трепаться о всякой чепухе, то начинает выяснять отношения на ровном месте. Останавливало Кирилла осознание, что резкие перемены чреваты неприятными последствиями. Он уже и так много дров наломал, казнив Чинальпаку, его сообщников, подвинув от кормушки остальную живую аристократию. Слишком вольготно они себя чувствовали последние 30 лет. Кирилл терпел Тией Капан из-за ее сети осведомителей, состоявших из различных знатных девушек, женщин, простых служанок, рабов и рабынь. О чем шепчутся при дворе, в городе необходимо знать, а то мало ли. Постепенно правитель Эцтлана хотел убрать с ключевых постов нынешних личей, заменив их теми, кому больше доверяет. Тот же Тлалок благодаря своей исполнительности, сговорчивости рано или поздно займет место первого советника. С Тией Капан сложнее, другую такую же сплетницу во всем Эцтлане не сыскать, вдобавок она испытывает серьезные чувства к Кеоцикалю, которым Кирилл себя не считал. Ближе к вечеру Архилич на телеге, запряженной мертвой лошадью в сопровождении нескольких воинов, отправился на окраину столицы на испытательный полигон. Хотя полигоном поляну посреди леса можно назвать с огромной натяжкой, Кирилл собирался провести демонстрацию нового оружия. На месте уже ждал Тлалок с двумя послушниками и одним подгнившим зомби без руки. «Выгружайте». Полуличи достали из-под тентов телеги двухметровое бревно с просверленной почти на полную длину сердцевиной. На древесине, очищенной от коры, были вырезаны колдовские знаки и слова заклинаний. Также для удобства Кириллу прибил две рукоятки, оружие можно держать как гранатомет. Это оно и есть, мой царь, с недоумением спросил Тлалок. Ага, один из немертвых достал из телеги тонкий железный штырь с оперением на конце и затолкал в дуло пушки. Отдаленно снаряд напоминал танковый опц. Исключительно моя идея. Я так понимаю, оно должно выстрелить этой железкой. В ходе экспериментов, начал объяснять Кириллу, выяснилось, что метание предметов с помощью заклинания невидимой руки не позволяет разогнать их до нужной скорости. Маг чисто физически не способен придать достаточное ускорение каким бы могуществом ни обладал. И тогда я попытался решить проблему, основываясь на знаниях Земли. Впрочем, меньше слов, больше дела. Архилич взгромоздил заряженную конструкцию на плечо. Целью был выбран стоявший в 20 метрах неразумный зомби, вокруг которого мерцал желтоватый янтарный ореол защитного поля. Тлалок наложил самую мощную магическую защиту из арсенала жрецов личей, в теории она способна даже выдерживать драконье пламя короткое время. Едва Кириллу прошептал слово «ключ», чары активировались, письмена на бревне засияли зеленым и раздался громкий хлопок. Преодолевшая сверхзвуковой барьер болванка быстро достигла мишени. Энергетический барьер лопнул, словно мыльный пузырь. Тело зомби разлетелось на мелкие ошметки. Стволы деревьев позади тоже пострадали неслабо, вековые эвкалипты прошило насквозь. Колоссальную отдачу поглотили специальные чары, иначе сам стрелок улетел бы назад. Тлалок некоторое время просто молча глядел на последствия применения телекинетического ускорителя. Что скажешь, оно прошло сквозь высшую защиту и даже ее не заметило. Магией драконов практически невозможно убить. Верно, но никто не говорил про обычные железные ломы, пусть и разогнанные магией. Ты понимаешь, мой царь, какое разрушительное оружие создал, с восхищением сказал Тлалок. Ни один маг не устоит, включая тебя. Значит, я не зря соблюдал секретность. Это абсолютно правильно, владыка, кивнул младший жрец. Если об этом метатели узнают враги, никто из нас не сможет чувствовать себя защищенным. Его изготовит любой маломальский толковый маг. Тлалок взял у Кирилла бревно и внимательно изучил вырезанные письмена. Ты вот сумеешь? Сумею. Как хитро наложены отталкивающие чары. Ничего сложного, пожал плечами Кириллу. На земле существует похожее оружие. Там снаряды разгоняли с помощью магнитов и их силы взаимного отталкивания. Я смог применить данный принцип к магии. Удивительно, что до меня никто не додумался до этого. Просто основная часть магов мыслит в совершенно ином русле. Зачем разгонять железки до запредельных скоростей, если можно заклинанием поджарить врага молнией, сжечь, заморозить, задушить, содрать плоть с костей? Кирилл обвел взглядом присутствующих. Вы все, никому ни слова об увиденном здесь, даже друг с другом запрещаю обсуждать. Ясно, да, владыка, не впопад отозвались немертвые, а лучше возьму с вас клятвы. Кинетический ускоритель должен стать основным средством борьбы с драконами, ведь никакой альтернативы пока не имеется. С силой человека-мотылька вышла промашка, жрецы личи после недели экспериментов заключили, что нуждаются в живом образце, а как и где поймать новых существ непонятно. В обстановке строжайшей секретности Кириллу приказал Тлалоку наделать побольше ускорителей и снарядов к ним, если получится, усовершенствовать разработку. Младший жрец – один из двух людей, к кому Архилич проявил немного доверия. Вторым стал Ксачипип, командир царской стражи, который был фанатично предан Киацикалю и чьи клятвы не оставляли даже малейшей возможности для предательства. Его Архилич решил назначить Натлакетелем, предводителем всей армии. Чиналем слишком скользкий тип, за таким нужен глаз да глаз. Кирилл считал, что достаточно разобрался в окружающей действительности, пора вести самостоятельную игру. Контроль над армией позволит чувствовать себя более уверенно. Конечно, открытый бунт подчиненной нежити маловероятен из-за принесенных клятв, но саботировать отданные приказы они, прибегнув к хитрости, смогут. Зелин поведал Кириллу о встроенном в каждого лича и полулича механизм самоуничтожения на крайний случай. Нужно лишь произнести заклинание вслух, вставить в него нужное имя. За 200 лет к этой процедуре Киацикаль всего трижды, да так, чтобы никто не узнал. Вскоре в святилище дворце храме в самом центре столицы состоялся царский совет, где шло обсуждение наиболее важных вопросов. Жрецы личи, живые сановники держали отчет перед царем, получали новые распоряжения, кого-то за заслуги награждали, повышали в должности, а кто-то наоборот получал выговор, лишался поста или вовсе жизни. Кириллу собственноручно удавил не один десяток нерадивых сборщиков налогов, таможенных надзирателей, чиновников, занимавшихся казной. После Чинальпаки приходится серьезно подчищать в государстве, коррупция при казненном наместнике расцвела в невиданных масштабах, взятки брали и давали открыто, ничего не боясь, хотя в прежние времена Киацикаль карал за это не менее безжалостно. Ацтлан обладал развитой бюрократической системой с кучей писанных законов, подзаконных актов, переняли это у ромейцев. Кириллу потребовалась не одна неделя на ознакомление с местным крючкотворством, и лазеек там хватает. Еще одна галочка в списке необходимых реформ. Под конец 10-часовых слушаний Архилич озвучил самое главное. Подводя итоги, я хочу объявить о еще одном принятом мной решении. Тлакет Эльчинальм, выйдя вперед, Лич послушно переместился к центру тронного зала. Ты верно служил мне на протяжении 200 с лишним лет. Но пришла пора совершить некоторые перестановки. Место верховного военного вождя займем новый человек, Ксачипип. Из толпы нежити выдвинулся Лич в набедренной повязке, в нагруднике из полосок кожи на поясе висел ромейский гладиус. Готов служить, мой царь. Кулаки Чинальма сжались с такой силой, что хруст костей стал слышен по всему помещению. Кому понравится в одночасье лишиться теплого местечка? Владыка, в чем я провинился? Просто я тебе ни на грош не верю. Старая развалина, к тебе нет никаких претензий, Чинальм, просто не хватает некоторой сменяемости. Государственная власть нуждается в некоторых перестановках, мы должны стряхнуть пыль со своих костей, скоро грядут большие перемены, часть присутствующих прекрасно поняла, о чем идет речь, следует быть к ним готовыми. Ты отправишься на южные границы, проверишь состояние гарнизонов, немного погоняешь ванаров по степям, а то они совсем осмелели последнее время.